Глава 5. Все решено. Вот так сюрприз. Понедельник, 9 утра, когда ты должна быть дома и планировать свой весенний выпуск. Мне пора начинать волноваться. Томас бросает на меня пристальный взгляд, который подразумевает, что он не любит сюрпризов, особенно если это нарушает его планы. Я опускаюсь на стул перед его столом и наблюдаю за тем, как он изучает мое лицо. Я ни о чем другом не думала с тех пор, как рано утром в субботу покинула квартиру Рика, и я убеждена, что для журнала это будет идеально. И, признаюсь, я польщена тем, что Рик обратился ко мне, когда он так легко мог обратиться к кому-то другому. Когда я задала ему этот вопрос, он сказал, что у нас возникло естественное взаимопонимание. Что ж, с этим не поспоришь. «Я пришла с хорошими новостями и хотела сообщить их лично», — отвечаю я. Томас поджимает губы и откидывается на спинку стула с настороженным выражением на лице. «Значит, это подорвет бюджет, верно?» «Ты получишь то, за что платишь. И, пожалуйста, не начинай крутиться в своем кресле», — предупреждаю я его. Это прервет поток моих мыслей, и я могу в конечном итоге что-нибудь упустить. Он уже принялся шаркать ногами, но сразу же садится прямо, твердо упираясь обеими ступнями в пол. Я слушаю. Ты хотел чего-то нового? Чего-то, что мы могли бы связать с сезоном отпусков? И Рик Оливер сделал нам интересное предложение. Я думал, ваша встреча в пятницу была просто неформальной беседой, чтобы обменяться несколькими идеями по поводу годовщины Алеатори, замечает Томас, но я сохраняю невозмутимое выражение лица. Он не поверит, если я расскажу ему, что произошло на самом деле. Это было очень неформально, но на обсуждение была вынесена только одна идея. Испанская кинокомпания обратилась к Рику с просьбой провести серию мастер-классов с группой недавно прошедших обучение шеф-поваров. Затем каждый приготовит свой собственный вариант блюд, которые он продемонстрирует, чтобы отразить элементы вкусов, стилей и традиций их стран. Томас пожимает плечами. «Для него это может и замечательно, но при чем тут мы?» Съемки будут проходить в хорошо известном в Андалусии монастыре 15 века, но транслироваться они будут только по испанскому телевидению. Рик согласится на это предложение, если ему удастся также добиться и здесь некоторой огласки. «Лейни, мы не размещаем рекламу. Ну, не бесплатно же!» Я решительно смотрю в глаза Томасу. «Он подпишет контракт. Если, и я повторяю, если, высококлассная кухня получит эксклюзивное разрешение освещать все мероприятие, которое продлится 4 недели. Мы сделаем несколько фотоконкурсантов и опубликуем рецепты с фотографиями для каждого из блюд, которые приготовит Рик в ходе мастер-класса. Мы также представим победителей и расскажем немного об их собственном кулинарном путешествии. Мне трудно сдержать свое волнение, но как профессионал я не могу позволить демонстрировать личные чувства». Томас хмурится, начиная обдумывать идею. «Мы? Я и фотограф журнала, естественно». «Это большая просьба, Лейни, и ты это знаешь». «Представь себе андалузское солнце», — мягко говорю я. «Потрясающая кухня, замечательное расположение, британский шеф-повар, который производит большое впечатление, и 7 восходящих звезд, тщательно отобранных из числа самых многообещающих, недавно получивших квалификацию шеф-поваров Европы. Если ты ищешь что-то для увеличения продаж, это именно то, что нужно». Пожалуй, я произнесла это с излишним воодушевлением и теперь немного злюсь на себя. Совершенно очевидно, что я хочу это сделать, а Томас не дурак. Его левая бровь взлетает вверх. «И ты проведешь большую часть месяца, питаясь и загорая». Я бросаю на него свой лучший, по моему мнению, обиженный взгляд. Это будет тяжелая работа. Но какой успех для журнала!» «Ты справилась с этим, Лейни. Это прозвучало круто и профессионально». «А как насчет Энта? Я хотела сначала оценить твою реакцию, а потом уже говорить об этом с ним». «Возможно, это ему не подойдет. Я знаю, я уже думала об этом. Если он сочтет, что это слишком большая просьба находиться вдали от семьи, мы могли бы нанять местного фотографа. Это поможет снизить расходы, и Рик говорит, что под рукой будет переводчик, так что языковой барьер не будет проблемой». Томас наклоняется вперед и барабанит пальцами по столу, обдумывая то, что я сказала. «И мы получим это в письменном виде от продюсерской компании. Разрешение и исключительность, я имею в виду». «Да». И Рик также добьется того, чтобы в контракте был прописан британский аспект. Или скорее Кэти будет настаивать на том, чтобы это было прописано. «Хорошо», — отвечает он, наконец позволяя себе намек на улыбку. «Дерзай. И ты молодец. Это будет важная фишка для этого лета, а эксклюзивы всегда хороши для продаж. Когда начнутся съемки? «В начале июня. Конкурс будет транслироваться по телевидению в июле». Он был бы дураком, если бы отказался от этого. И мы оба это знаем. Но когда до меня начинает доходить, что это действительно произойдет, я так счастлива, что готова его обнять. «Хорошо. Разделим материал на 2 месяца, на августовские и сентябрьские выпуски. Давай нацелимся на 2 разворота по 6 страниц. Как думаешь, это достижимо? Это будут сжатые сроки. Надо будет уложиться в предельный срок для августовского выпуска. Если бы это был кто-то другой, не ты, я, вероятно, не стал бы рисковать и сделал 1 разворот в сентябре. Но нам нужно выжать из этого все, что мы можем». «Я знаю и ценю это, но у меня все распланировано. Первая статья будет посвящена представлению Рика и конкурсантов. Это я могу написать заранее, а также первой неделе конкурса. Как только закончатся съемки, у меня в первую очередь будут фотографии всех этих замечательных блюд. Для сентябрьского выпуска я сосредоточусь на обстановке, фотографиях самого монастыря и съемках в течение следующих 3 недель. А закончу короткой статьей о победителе. Поверь, я справлюсь». Томас вскидывает брови. «Это проект не для слабаков. Но если ты говоришь, что можешь это сделать, то я думаю, ты сможешь. О, и я хочу, чтобы Рик появился на обложке августовского выпуска». «Лейни, да ты жесткий переговорщик. Это серьезный вопрос, учитывая, что что-то может пойти не так. Что, если ты не уложишься в сроки, и нам придется использовать запасной вариант? Не так-то просто в последнюю минуту сменить обложку. Но у тебя будет подготовлен резерв. Я знаю, как ты работаешь». «Договорились. Не разочаруй меня и полегче с расходами». «Постараюсь, босс. О, и если ты позвонишь в Алиаторе, Рик заверил меня, что они будут рады изменить твой заказ, чтобы ты мог угостить свою жену бокалом вина и поужинать с ней точно в ее день рождения». Улыбка Томаса растягивается от уха до уха. «Ты только что спасла меня по-крупному. У меня уже проблемы с Вив из-за того, что я забыла о годовщине того дня, когда мы познакомились. Я имею в виду, ну, кто все это помнит? Достаточно помнить дни рождения и годовщины свадеб». Я печально качаю головой, глядя на него. «Томас, в тот день судьба тебе улыбнулась и подарила тебе женщину твоей мечты. Конечно, это большое событие, которое стоит отпраздновать». Он откидывает голову назад и смеется. «Когда ты так ставишь вопрос, я не могу спорить. Но, с другой стороны, я умею выбирать правильных людей. Я думаю, что принял правильное решение, наняв тебя, даже несмотря на то, что ты была не самым опытным кандидатом». Я прищуриваюсь, слегка сбитая с толку. «Потому что я не боюсь не соглашаться с тобой». «Ну и это тоже. Но я не это имел в виду. Меня впечатлили твои креативность и чутье. На самом деле я получила разрешение на создание новой пробной должности на 12 месяцев. Это означало бы, что у тебя повысится зарплата, а также ты получишь новую должность — корреспондент по специальным вопросам. Если все получится и должность станет постоянной, нам, конечно, придется рекламировать ее внутри компании, и нет никакой гарантии, что ты останешься ее занимать. Но идея вроде той, которую ты предлагаешь, прекрасно дополнит твое резюме. В настоящее время в команде нет никого, кто мог бы занять эту должность и сходу взяться за дело, так что ты — естественный выбор. Как думаешь? Готова принять вызов. Эта возможность появилась из ниоткуда, и на мгновение я теряю дар речи. Когда до меня доходит, приходится бороться с собой, чтобы не вскочить и не вскинуть кулак от возбуждения. Звучит заманчиво. Я бы с удовольствием попробовала. Очень хладнокровно отвечаю я. У Томаса довольное выражение лица. Он прекрасно понимает, что сделал мой день лучше. А теперь возвращайся к размышлениям о весеннем репортаже. Я пока не хочу, чтобы ты мечтала о летнем солнышке. Сообщу в отдел кадров, что ты приняла предложение, и объявлю об этом на нашем следующем собрании команды. А до тех пор держи новость при себе. Ты усердно трудилась, Лейни, и заслуживаешь этого повышения. Выходя из офиса Томаса, я не могу утверждать, что не иду танцующей походкой. Предложение Рика слишком заманчиво, чтобы от него отказаться. Я поняла это в тот момент, когда он все мне выложил. Но в глубине души мое сердце предупреждает меня, чтобы я держала чувства под контролем. Это всего лишь бизнес. А мне не помешает расширить горизонты. И кто знает, может быть, в Андалусии меня ждет мужчина моей мечты. 4 недели. Когда я рассказываю Энту о новом проекте, его улыбка исчезает. И я вижу на его лице разочарование. «Энт, я понимаю, что это долгое время вдали от дома». Он стонет. «Почему именно сейчас? Быть родителем нелегко, и я с самого начала пообещал Хейли, что буду ей помогать. Дело не только в том, что никто из нас особо не отдыхает, но и в том, что я каждый день замечаю, как понемногу меняется Элли. Это будет трудное решение, и я не могу принять его самостоятельно. Я понимаю, ты не хочешь упускать те драгоценные моменты, которых у тебя больше никогда не будет, и мне жаль, что приходится обрушивать это на тебя». После того, как у жены Энта случился выкидыш, ей потребовалось еще 2 года, чтобы забеременеть снова. Подобный опыт меняет все. И эмоционально это было для них очень тяжело. Я вижу его внутреннее смятение, поскольку в обычной ситуации он с радостью взялся бы за это задание. «Полагаю, я мог бы прилетать сюда каждые выходные. Мама Хейли могла бы приехать на недельку помочь по хозяйству». С моей стороны нечестно давить на него, хотя мысль о работе с незнакомым фотографом меня пугает. У нас не будет времени на ошибки или пересъемку, а в случае Энта я могу спокойно оставить его заниматься своим делом. Я пришла к пониманию, что Томас лично подбирает своих сотрудников, и как только они проявляют себя, с радостью предоставляет им полную свободу действий, но всегда при условии, что они выполняют обещанное. Мне не нужен ответ прямо сейчас. У тебя есть время обсудить это с Хейли, а потом дай мне знать. «Будет сделано, и спасибо, Лейни. Обычно это было бы громкое «да», ты же знаешь. Однако я рад за тебя, так как это укрепит твои позиции здесь». «До тебя тоже дошли слухи?» Я слышала несколько комментариев от тех, кто любит постоять и посплетничать, но сама я к ним никогда не присоединяюсь. «На данный момент это всего лишь предположение». Но всякий раз, когда наверху происходят изменения, всегда находится яркая искра, которая решает, что старую структуру можно улучшить. В ходе последней реструктуризации некоторые отделы были сокращены, а другие расширены. Они используют термин, в соответствии с будущими операционными требованиями компании. Но мы не потеряли ни одной должности. Томас тебе что-нибудь говорил?» Я качаю головой. «Не напрямую, но он сказал мне, что хочет немного встряхнуть ситуацию. Если назревает буря, я задаюсь вопросом, не пытается ли он опередить события». Энд кивает в знак согласия. «Он хороший начальник, но, полагаю, наше следующее ежемесячное совещание будет тяжелым. Учитывая мрачное настроение Энта, у меня не хватает духу поделиться другой хорошей новостью. И если грядут перемены, то почему Томас так стремится добиться для меня этого временного повышения по службе? Если только не для того, чтобы показать, что он проявляет инициативу и рассматривает эту прекрасную возможность с Риком как трамплин. Повышение моей роли дает понять, что это только начало. С другой стороны, это может быть ходом Томаса, чтобы увести меня с линии огня. У меня стаж работы меньше всех, и, следовательно, я уязвима, если начнут сокращать посты. В любом случае, ситуация действительно напряженная, учитывая, насколько сильно Томас стал на меня полагаться. Неприятно не знать, что происходит на самом деле, и придется подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Хотя, конечно, это выбивает из колеи. «Папа, в твоем кабинете нужно хорошенько прибраться. Повсюду груды хлама. Впрочем, надо признать, это довольно аккуратные стопки». «Это моя картотечная система», — парирует он, не обращая внимания на мой комментарий. «Тогда тебе нужно больше пространства для работы». «Забавно, что ты это говоришь, но я подумывал о том, чтобы превратить гостиную в свой кабинет». Я печально качаю головой. «Серьезно? Предполагается, что ты работаешь, чтобы жить, а не живешь, чтобы работать. Когда ты в последний раз кого-нибудь сюда приглашал?» У меня разрывается сердце при мысли о том, что папа прячется, как будто он сделал что-то нехорошее, хотя на самом деле это не так. Он поступил благородно, правильно, и за это подвергся гонениям. Он пристально смотрит на меня через стол. «Я мог бы задать тебе тот же вопрос». «Я другое дело. Я постоянно выхожу на улицу и общаюсь с людьми и бываю в офисе по крайней мере раз, а часто и два в неделю». «Я всегда общаюсь с людьми. Ты же знаешь, сколько исследований я провожу». «Видеозвонки — это другое. Я имею в виду, когда ты в последний раз ходил куда-нибудь выпить пинту пива или не спеша перекусить? Или в кино? То, что ты раньше делал постоянно. Папа, ты всегда был таким общительным, встречался с друзьями». У меня замирает сердце. Я нечаянно ляпнула что-то не то. «Что ж, таких друзей я больше в своей жизни видеть не хочу. Даже те, кто не повернулся ко мне спиной, притихли, как мыши под веником. Я выживаю и не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне, Лейни. Миссис Маллинс, когда приходит убирать, рассказывает мне о том, что происходит в большом-пребольшом мире». Это вызывает у меня улыбку. Папина домработница похожа на вихрь и никогда не перестает болтать. Если возникает сплетня, миссис Маллинс узнает всю историю от начала и до конца. «Тебе нужно что-то, кто-то, чтобы заставить тебя оторваться от стола. Не притворяйся, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Бери пальто и давай сходим куда-нибудь перекусить». Папа делает глубокий вдох. «Ты ведь не отстанешь, верно? Хорошо. Дай мне 5 минут, чтобы привести себя в порядок, но ни к чему не прикасайся. Это может казаться беспорядком, но все лежит на определенных местах. А миссис Маллинс тщательно вытирает пыль со всех сторон, так что перестань ко мне придираться». Когда он выходит из комнаты, в его походке чувствуется некоторая пружинистость. И хотя он этого не признает, мне не пришлось уговаривать его сказать «да». Мы оба знаем, что он готов снова расправить крылья, но проблема в том, что он не знает, как это сделать. В том, что раньше было столовой, я теперь чувствую себя как в старой библиотеке. Главная стена увешана полками, ломящимися от книг, а с одной стороны комнаты стоят коробки, полные исследовательских документов, относящихся к тем временам, когда бумажный след был очень важен. Но что сейчас нужно папе в его жизни, так это люди, а не коробки, в которые он, вероятно, никогда больше не заглянет. У меня звякает телефон. Это сообщение от Энта. «Я в деле. Хейли говорит, что это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить. Вот что значит любовь». У меня возникает желание победно вскинуть кулак. Обернувшись, я бросаю взгляд на папин стол и протягиваю руку, чтобы взять фотографию в рамке, которую раньше не замечала. Это семейная фотография папы, мамы и меня, сделанная более 20 лет назад. Интересно, где он ее нашел? Потому что, когда я была здесь в последний раз, ее здесь не было. В то время мне должно быть было около 4 или 5 лет. От этой фотографии у меня к горлу подкатывает комок, и я ставлю ее на место. Рядом лежит стопка листов формата А4, и я предполагаю, что это текущая незавершенная работа. Усаживаясь на папино место, я начинаю читать. «Во тьму». Д. И. Чемберлен. Глава 1. Когда все, что у тебя есть, основано на лжи, есть только один путь вперед. Сколотив состояние, Филипп Харгривс совершенно изменился и, в конце концов, продал душу дьяволу. Жадность одного человека, его жажда власти и полное отсутствие совести теперь угрожали ввергнуть мир в действительно очень мрачное место, где не остается места для собственных мыслей. «Лейни, я уже надеваю ботинки, ты готова?» — окликает папа из коридора. Прочитав эти слова, я пытаюсь избавиться от ощущения скрутившего желудок холода. Интересно, это просто выдумка или папа продолжает свой крестовый поход? Это и есть настоящая причина, по которой он до сих пор избегает людей. Неужели его одержимость заставить людей открыть глаза начинает высасывать всю радость из его жизни? «Иду», — отвечаю я. Когда я прохожу мимо него, его вид с гелем на волосах и запахом лосьона после бритья вызывает у меня улыбку. Так он больше похож на того отца, который был у меня до того, как наша жизнь перевернулась с ног на голову. Того, кто воспринимал солнечный день как подарок и вытаскивал нас на улицу на семейное барбекю. Но сейчас я сомневаюсь, что он вообще замечает, что происходит за окном его кабинета. «Ты в настроении съесть пиццу?» — спрашиваю я. «Почему бы и нет? У тебя есть что-нибудь на примете?» Я смотрю на него широко раскрытыми глазами. «Папа, сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз выходил из дома?» «О, места постоянно появляются и исчезают. Когда-то на Говард-стрит была хорошая пиццерия на дровах». «И сколько лет назад?» «Не дерзи. Ладно, идем. Итак, что новенького в высококлассной кухне?» Это так чудесно — выйти на улицу и идти, взявшись за руки. Мы так давно этого не делали. На улице морозно, но это бодрит, и я уверена, что поступила правильно. Но ходят слухи о реструктуризации. Похоже на неприятности. Твоя работа не пострадает? Думаю, нет. Я перехожу на временную должность, которая рассчитана на год. Объясняю я. Разумно ли это, когда все меняется? Да, я думаю, что это правильный поступок. Это и повышение по службе, и немного дополнительных денег мне сейчас очень не помешает. Срок моей аренды истекает в следующем месяце, и арендодатель настаивает на моем решении. Ты даже не представляешь, как славно будет попрощаться с моей соседкой из ада. Значит, по-прежнему шумно? Я киваю. Между этажами слабая звукоизоляция, и если не считать вечеринок, она допоздна смотрит телевизор с включенным объемным звуком. Я, когда ложусь спать, надеваю беруши. Жаль это слышать, Лейни, но я рад, что у тебя все складывается с работой. Для тебя это определенно шаг в правильном направлении. О, и в июне я уезжаю в Андалусию освещать кулинарный конкурс, который транслируется по испанскому телевидению. Боже мой, ты молодец! Как долго тебя не будет? 4 недели. Время выбрано неудачно, так как у меня в самый разгар был запланирован 2-недельный отпуск. Осознавая, что мои планы на отпуск всегда меняются в последнюю минуту, и в итоге я беру выходные то тут, то там, что является пустой тратой времени, я, наконец, взяла на себя твердое обязательство. Ну, таково было мое первоначальное намерение до того, как Рик выдвинул свое предложение и снова сбил меня с толку. Похоже, эта история в моей жизни повторяется постоянно. Как жаль. Но, по крайней мере, ты сможешь насладиться чудесным солнечным светом. Хотя я и не планировала этот отпуск, а обещала кое-кому помочь. Я еще не сообщила эту новость и чувствую себя ужасно, потому что на меня рассчитывают, а я не знаю, что с этим делать. Если я прямо скажу, что речь о маме, папа просто отключится. Это прискорбно. Но, учитывая обстоятельства, я уверен, тебя поймут. Когда мы сворачиваем на Говард-стрит, папа поворачивается и с улыбкой смотрит на меня. «А, так они все еще работают!» «Обещаю, это лучшая пицца на свете!» «Итак, когда ты сообщишь плохие новости?» «Я собираюсь позвонить сегодня вечером маме и все ей рассказать». У папы вытягивается лицо. «О, ясно. Значит, она все еще ведет кулинарные курсы?» «Да. После небольшого затишья посыпались заказы на 2-недельные курсы, которые мама проводит в июне. Обычно у нее есть помощник, вышедший на пенсию учитель иностранных языков, который переехал туда из Сурея несколько лет назад, но он будет в отпуске. Когда мама спросила, не смогу ли я помочь, я поняла, что она в отчаянии. Очевидно, у нее нет других вариантов, поскольку другие люди, на помощь которых она рассчитывает, почти не говорят по-английски, если вообще говорят. Это прекрасно, когда дело доходит до пересадок на грядках и прополки сада, но ей нужен заместитель, который будет понимать ее гостей, в основном британцев. Но это было до того, как у меня на работе появилась такая возможность. Папа смотрит на меня, приподнимая брови, и распахивает дверь в пиццерию. Вот уж точно, не вовремя. У меня есть около часа, чтобы попытаться сотворить чудо, и я знаю, что лучше всего начать с хорошей еды. Разве все не выглядит и не ощущается лучше, насытый желудок? Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но папа уже смотрится немного бодрее. Конечно, это может быть из-за прохладного воздуха и прогулки, но здесь уютно и тепло и пахнет великолепно. Напомнить ему, что за пределами его 4 стен существует жизнь, возможно, как раз то, что нужно, чтобы вернуть ему некоторый баланс и заставить оказать мне услугу. Это значит помочь маме и мне. А это не так уж много, правда?